В наушниках прозвучал тихий, неторопливый голос диспетчера, того же невозмутимого ветерана, который наблюдал за всеми серьезными операциями, начиная с неудачного спуска груза на Шриканду годы назад. «Все системы функционируют нормально. Передаю управление в ваши руки». «Управление принимаю. Стартую через полминуты». Как не похож был этот старт на ветхозаветный ритуал ракетного запуска с его напряженным отсчетом времени и яростным грохотом дюз. Морган просто подождал, пока две последние цифры на электронных часах не обратятся в нули, и передвинул рычаг скорости на одно деление. Залитая светом вершина горы плавно и безмолвно провалилась куда-то вниз. Даже подъем на воздушном шаре вряд ли прошел бы тише. Напрягая слух, он едва улавливал жужжание двигателей, вращающих ходовые колеса, которые цепко сжимали суперленту впереди и позади капсулы. Скорость подъема по индикатору равнялась 5 метрам в секунду неспешными размеренными движениями. Морган довел ее до 50, иначе говоря, почти до 200 км в час. При нынешней нагрузке паучка эта величина была оптимальной. Когда вспомогательная батарея будет сброшена, скорость можно будет увеличить еще на 25%, без малого до 250 щелчков. «Скажи нам что-нибудь, Вен!» — донесся с оставшейся внизу планеты бодрый призыв Уоррена Кинсли. «Отвяжись!» — не повышая голоса, ответил Морган. В ближайшие 2 часа я намерен отдыхать и наслаждаться видами за окном. Если вам нужен репортаж с трассы, послали бы Максину Дюваль. Она вызывала тебя уже много раз. Передай ей мой привет и скажи, что я занят. Быть может, позже, когда доберусь до башни. Кстати, что слышно оттуда? Температура стабилизовалась, 20 градусов». Служба муссонов каждые 10 минут посылает импульсы по несколько мегаватт. Но профессор Сесуи в ярости. Эти импульсы воздействуют на его приборы. А что у них с воздухом? Не так хорошо, как хотелось бы. Давление постепенно снижается, а содержание углекислоты возрастает. Но если ты выдержишь расписание, они как-нибудь дотянут. Будут избегать лишних движений, экономить кислород. «Держу пари, кто кого-кого, а профессора сидеть на месте не заставишь», — подумал Морган. «Любопытно будет встретиться с этим человеком». Моргану доводилось читать 2-3 популярные книжки ученого, получившие широкую известность, и он нашел их напыщенными и самодовольными. Не исключено, что и сам автор похож на свои творения. «Как положение на станции 10?» «Их капсула сможет тронуться в путь часа через 2». Они решили переоборудовать ее таким образом, чтобы исключить всякую возможность пожара. Вполне разумно. Чья это идея? Бартака? Может быть, и его. Спускаться они будут по северному пути на случай, если южный поврежден взрывом. Таким образом, к подвалу они подойдут через 21 час. В нашем распоряжении пропасть времени, даже если понадобится гнать паучка повторным рейсом. Вопреки своему полушутливому ответу, Морган понимал, что об отдыхе не может быть и речи, хотя до сих пор все как будто шло хорошо, и, собственно, никакого занятия на ближайшие 3 часа, кроме возможности любоваться раскрывающейся за бортом панорамой, ему не оставалось. Он прошел уже 30 километров, быстро и бесшумно разрезая по вертикали тропическую ночь. Ночь была безлунной, но земля внизу выдавала себя мерцающими созвездиями городов и деревень. Глядя на звезды над головой и под ногами, Морган легко мог вообразить себя отрезанным от знакомых миров, затерянным в глубинах космоса. Вскоре он сумел различить очертания всего Тапрабана, ясно отмеченный огнями прибрежных поселений. Далеко к северу, над горизонтом, появилось какое-то тусклое сияние. На секунду-другую оно озадачило инженера, показалось вестником своевольного, обогнавшего свой час рассвета. Но потом он догадался, что это ореол одного из городов-гигантов Южного Индустана. Тому, что он делал сейчас в истории земного транспорта, не было прецедента. Он забрался выше любого самолета. И хотя этот паучок, как и множество его предшественников, сделал бесчетное число рейсов до отметки 20 километров и обратно, никому еще не разрешалось забираться выше. Потерпевших аварию на большой высоте не удалось бы спасти. Регулярные прогулки паучков к основанию башни не предполагались до тех пор, пока оно не окажется гораздо ближе и пока у этой капсулы не появятся как минимум две соперницы-помощницы на соседних лентах.